родовое превосходство не пользовалось здесь установившимся почетом. Земли, полученные дворянами за военную доблесть, тут почитались достойнее родовых земель. И многие природные вельможи вздыхали, что по милости батюшки-царя на высшие должности поднимались люди военными и сторожевыми заслугами, а не родом. Герасиму нарезали участок земли в 25 четей. На рубеже не опасались того, чтобы не смешать знатных с поповыми, мужичьими детьми, с холопами боярскими и слугами монастырскими. Однако кто познатнее, все-таки норовил держаться в стороне от незнатных неродовитых станичников, которых звали севрюками. Староста того участка засеки, куда был посажен Герасим, сын боярский Еремей Еремеев, оказался тоже человеком простым из-за худалых дворян. Со всеми умел ладить, и ко всем у него находилось доброе слово. Раньше он тоже служил кем-то при царском дворе. Посланный Иваном Васильевичем для смотра украинной службы князь Янгалычев у многих за худую службу на засеках земельные оклады убалвливал, а в Еремеевской станице многим прибавливал. Один дворянин пожаловался Янгалычеву, что де его брат службою равен, а получает больше, что он беден от того. Янгалычев произвел следствие, выяснилось, брат этого дворянина охраняет рубежи ревностнее, чем жалобщик. Янгалычев заявил при всем станичном сходе: «Великий государь Иван Васильевич не за бедность верстает дворян землею, а за доблесть в государевой службе. Бедняки пускай просят милостыню, а служилые люди добывают себе благоусердием. А коли ты еще пожалуешься, то мы вовсе спишем твою землю на государя». Луна серебрила большое поле и рощу на холме. Герасим точил копье, привязанные к частоколу кони дремали, низко опустив головы. Мягкая темная полуснежная ночь клонила и самого Герасима ко сну. В теплом стеганом, тегеляе да в кольчуге поверх него, словно на пуховой постели. Догорали последние сучья в костре. Граненый наконечник копья при вращении вспыхивал ярче огня. Острее не наточишь. Пламя костра золотило сложенную из новеньких бревен сторожевую вышку. Наверху стояла Параша, дочь псковского стрельца. Высокая девушка в теплой, опушенной мехом шубке. Каждый раз, когда Герасим в карауле, она тайком от родителей привозит ему верхом на коне из пограничного стана вареное мясо, хлеб. Он мог бы и сам все это захватывать с собой, когда едет на сторожу. Да лучше пускай она привозит. Недалеко, да на коне. Да при том же из ее рук вкуснее как-то. Параша осмотрела вдаль, где освещенная луной снежная равнина словно колышется, и словно не снег там, а волнистая поверхность большого-большого озера. — Слезай, девка! Не увидали бы! — позвал ее Герасим. — Да и она сама знает, что надо уходить. Женщине настороже, да еще у караульного места быть не полагается. С какой бы радостью она осталась здесь, чтобы быть около Герасима, слушать его сказки, пошевеливая копьем угли в костре. — Ты меня гонишь? — говорит она, чтобы оттянуть время. — Полно, Паранька, не притворяйся. — Что вчерась отец твой говорил? — Лучше козу иметь на дворе, нежели черь. Коза по улицам ходит, млека в дом приносит. — Перестань! — замахала на него руками Параш. — А взрослая черь! — смеясь, продолжал Герасим, — если учнет часто из дому исходите, то великий срам и отцу, и матери, и всему роду принесет. Видать, надоел я тебе, вот и говоришь, и насмехаешься. Чего там? Отец бы не приметил, стыдно мне. Он как перо летает, не ждешь его, а он тут как тут, и тебе худо придется. Параша опустилась по лесенке вниз, положила руку на плечо Герасиму. С той поры, как у нас ты встани, и как узнала я тебя, мне все думается, будто от меня ты что-то скрываешь. Уж не женат ли ты? Христос с тобой, уймись. Глупая ты, а еще псковская, городская. Ужель не видишь, время-то какое? Может, жив сегодня, а может, завтра меня и не будет. В Пскове о войне токмо и разговор. Смотри, грешно тебе будет, коли неправду сказываешь, — вздохнула Параша. И без войны мы тут сегодня живы, а завтра один Господь Бог ведает, что с нами будет. Эх, чем удивил парень! На берегах царства всегда так. И отцы наши так жили, и деды так жили. Грех роптать. В барской неволе, сам говоришь, куда хуже. Герасим залюбовался высокую, мужественную стрелецкую дочерью. За ее бесстрашие, ловкость, набожность и спокойный ум, и полюбил он ее. Еще в детстве, маленькой девочкой, по рассказам людей, она уже была в плену у польских воевод и слышала звон сабель над собою, когда ее отбивали и увозили на коне обратно в крепость. Параша и стреляла, и саблей рубилась, как стрельцы. Выросла в воинских таборах порубежья. А вместе с тем, у кого еще есть на свете такой нежный, закрадывающийся в самую душу голос? У кого есть такие честные, умные глаза? А эти белые, шелковые, такие ласковые руки? Герасим вздохнул. Грех роптать, Параш, правда, сегодня трава растет, а завтра и ее нет. Так говорят здесь. Помнишь, впервые ты ко мне сюда пришла? Здесь кузнечики стрекотали, трава была. А теперь снег и стужа, и волки воют по ночам, и ветры пригинают колья в засеки, и о войне разговоры, а мы... Опять усмешка на лице, Параш. Когда цветок растет, а с ним играет солнце, думает ли он о снеге? Смешной ты. Не надо думать о том, чего нет, думай о том, что есть. У нас в Пскове, да в Новгороде люди не такие. Жалобится грех. Герасим поднялся с бревна, на котором сидел, схватил копье. Прислушался. Почудился конский топот. Притаилась и Параша. Нет, ничего, померещилось. — Ступай, садись скорее на коня, — шепнул Герасим. — От беды. Параша ежится, смотрит на него с улыбкой. Он должен ее обнять. — Для нас нет снега, нет зимы, а батюшка с матушкой благословят нас, знаю я, — прошептала она. Заткнув за кушак полы шубки, девушка ловко вскочила на коня, хлестнула его и вскоре исчезла из глаз. Герасим снял шапку, перекрестился, посмотрел на сигнальные шесты с пучками сена, в порядке ли они, и пошел к коню. «Неужели ошибся?» — думал Герасим. «Он так ясно слышал конский топот. Нет ли в самом деле кого? Не подстерегает ли кто? Время тревожное. К Пскову каждый день идут толпы воинских людей из Москвы и других городов. Ливония чует беду, враг хитер и коварен. Змеей он стелется по земле, незримо ползает в полях и долинах, и вдруг коршуном налетает там, где его меньше всего ждут. А нынче и вовсе приказ дан не ждать, когда враг нападет, а самим выходить за рубеж и шарить по ямам и рощам языки, ловить их и тащить на аркане в засечный стан. Герасим сел на коня, крепко сжал копье, примкнув древко к стремени, и переехал пограничный ров. Конь сильный, горячий, легко берет всякие препятствия. Царь еще и еще раз строго-настрого наказал воеводам давать станичникам наилучших коней. Воеводы ближних крепостей должны быстро узнавать от гонцов о наступлении врага.